Да. Привет. Привет. Бодрая, веселая, да? Чего это? Вот такой голос бодрый. А? У тебя голос, говорю, бодрый такой. Обыкновенный. Тут вот франкеры обсуждали, знаешь, чего? Чего? Говорят, вот многие старухи, вот ближе к 90, ведь еле пищат, вот у них голоса тихие такие, да? Чего? У многих старух, вот, ну, таких, как ты, вот, у них уже голоса к старости становятся очень тихими. Угу. А у тебя наоборот, прям как из микрофона, из 10 микрофонов орешь всегда. Угу. Это значит, что у тебя здоровье еще как у лошади. Ну, с какой ешь? Ну и как кровавая нога, нормально? Или плохо? Нога как нога. Ну а что же она кровавая у тебя? Сосуды больные. У Марии Курдюковой день рождения был. А при чем тут я? Ты ее поздравишь? Зачем она мне нужна-то? Ну как, хорошая девушка, вроде бы такая. Ну, людей много хороших, я и буду всех поздравлять. Она очень красивая, да? Это меня не касается. Ну как не касается? И мать... Я что, мужик, что ли? А кто ж ты есть-то? Чтобы обсуждать красоту бабью. А это у Курдюкова мама красивая же вроде, да? Меня не интересуют чужие люди. Почтальонша красивая или нет? Мне абсолютно безразлично, какая она. А ты говорил, она страшная, как крокодил, ее никто ебать не хотел, и она бомжу дала. Так и было. Это откуда-то известно-то? Весь дом об этом говорил, у нас сплетники. Да? Ну, а ты подслушиваешь сплетни, да? Да? Вот. Если бы был мужем, мы бы все видели, что у меня муж. А у тебя... А то родила без мужа, чтобы об этом было неизвестно. Ага. Она хотела аборт сделать, но ей врачи не разрешили. Ее дело. Вот. А потом за аборт раньше судили? Никто никогда не судил. Аборты запрещены были? Ну, запрещены, так не делали. А подпольно делали, но могли умереть. Делали подпольно. А ты делала? Что, я дура, что ли? Ну подожди, а почему у тебя детей-то нет? Не хотела и нет. Ну а как ты предохранялась? Презервативы или как? Это какое твое дело-то? Ну я просто... Что ты лезешь в интимную жизнь? Нет, ну предохраняться, вот как ты предохранялся? Я просто, чтобы не наебать детей... Да, все знают, как предохраняться, ну, обязательно к старухе за рецептом идти. Расскажи, Валь, как по-твоему лучше, противозачаточные или презервативы? Какие выберешь, такое и будешь, ну, предохраняться. Ну что эффективнее, ты как известный фармацевт. Какой тебе понравится, такой и решай. Не, ну что эффективнее, как ты считаешь, в аптеку вот сходить, что спросить? Чего? Что поэффективнее, что получше, как бы вот. Я что, блядь, мастер, что ли, я за презервативы качество отвечаю? Ты что несешь? Нет, я имею в виду это самое. Какой лучше, ну, презерватив или противозачаточная таблетка? Вот что лучше, Валя? Никогда не сравнивала, не знаю. Ну, я и говорю, ты чем пользовалась? А твое какое дело, чем я пользовалась? Ну, просто посоветуй. Это никого не касается, как жила, так и жила. Советуй по-соседски, как лучше, чтобы детей не заиметь. С врачом советуются, а не с бабками. Да, врачом, знаешь, сколько там денег-то берут? 2000 один прием. Ты же... Дорого у врача, у меня денег нет. Да врешь, ты бесплатно консультируешь. Не, сейчас бесплатно... Валь, ну ты как, ты когда трахалась, ты как, прерванный половой акт был или презерватив? Да пошел ты нахуй, сейчас я тебе буду рассказывать, как я еблась, блядь. Да я слышал, ты в квартире стонала, тебя ебли недавно. Страхали. Не твое дело, стонала я, не стонала, тебе-то что? Мужик приезжал из Люберец к тебе тот раз. А? Из 223-й мне соседка с собачкой говорит, к тебе повадился какой-то мужик ходить. Знаешь что это? Да. Лет на 20, говорит, ее младше, и она там, говорит, кричит, стонет за стеной. Что случилось, Валя? Не ваше дело. Нет, она говорит, нам надоело, говорит, это слушать, то ли секс у них, то ли садомаза, что-то не поймешь вообще, что там вот. Да? Да. Уж я привыкла, чтоб сплетничали обо мне. Картавый, что ли, все больше? Блядь, хоть бы языки отсохли. У некоторых уже плохо разговаривают. Вай, привет! Узнала? Чего? Узнала меня, Вай! Болтал и вдруг узнала. Вай, привет! Привет, хуй ебаный в рот. Это я, хуй картавый. А, картавый? Да. Как твоя деля? Как твои деля? Как сажа била. Ой, ладно, это не картавый, это магнитофон ебучий был. Валь, ну чё, а как Алла Пугачёва могла родить в 63 года тогда? А? А как же Пугачёва могла родить в 63? Никого она не родила. А как же получилось-то? Как? Как? Пробирками пользовались. А как в пробирку? Сперму, что ли? Пробирочные дети есть. Не, появились сейчас. А сперма откуда берется? С хуя. Не, ну в пробирку как ее? Это с хуя в пробирку, с пробирки в пизду. Не, а как с хуя в пробирку-то ее? А? А как с хуя в пробирку сперму можно затолкнуть? Чем? Цедит с хуя, цедит в пробирку. Кто цедит-то? Хозяин сам. Сам? Со своим хуем хозяйничает. Это что, дрочить что ли, в пробирку спускать? Чего? Или у них вытягатели, по-моему, какие-то есть? Господи, каждый хозяин над своим хуем, что хочет, то и делает. Не, ну там вытягателем вытягивает или чем? Сперму. А я что, вытягала там, присутствовала, ты у меня спрашиваешь? Говорят, ты гинекологом работала. Охуел, что ли? Из 226-й говорят, что ты почетный гинеколог России. Да что ты, блядь. За это тебе... Ты чего дошли? За это вроде тебе и квартиру, говорят, выдали правительство. Ага, за то, что аборты делала. Да, подпольный аборт делала. Угу. Кстати, сейчас надо в полицию сообщить. Преступление не имеет срока давности. Чего? За это можно тебя и в полицию посадить. Заявить. Ты что? Да. Yeah. Хуйна. Валь. Чего? Когда весна-то, ёб твою мать? А? Когда весна наступит? Да, всё зима и зима. Уже апрель на носу, ещё зима. Валь, но ты мне так и не ответила, как лучше предохраняться? Иди к врачу и там советуйся. Я спросил твоё личное вот восприятие. Я не врач, советы не даю. Нет. По этим как по ты, поводу. Как ты смогла так сделать, что у тебя ни одного ребенка не родилось? Не волнуйся, родились. Где они? Умерли. Где? В психдоме? Дома от воспаления легких. Сколько их было-то у тебя? Один. Как звали-то? Как звали, так и звали. Я не удивляюсь. Что... Нет, конечно, если это так, это сочувствую я тебе очень. Но ты дикая старуха. Ну какая есть. Дело в том, что вот ты вообще даже к врачам не ходишь. Ведь и ребенка ты загубила своего. Загубила, да. Почему ты к врачам вовремя не обратилась? Обращалась. А полезно. А сколько ему лет было? Маленький был. Ну, ты с этим жила, господи? С Путяевым? А? Ты с Путяевым жила тогда? А с кем же? Ну, то есть это ребенок от Путяева, да? От кого же? Ага, но вы были не расписаны, значит, дитё незаконно рожденное. Раз не расписан, значит, незаконно рожденный. Может, ты его усыпила чем-нибудь сама? А? Может, ты сама от него избавилась? Я что-то сейчас думаю. Да нет, не избавлялась. Воспаление легких, и ты врача вызвала, да? Вызывала. И что сказали? Что дело серьезное. А почему в больницу не увезли? При чем тут больница? Не, ну с воспалением легких в больницу увозят. Не всегда. Под капельницу, в бокс. У меня, кстати, в 2 года была клиническая смерть. У меня была дизентерия очень сильная. Чего? У меня была очень сильная дизентерия. Отравление. Не, ну это дошло до такого, что у меня было 41 температура. Да, дизентерия дает высокую. И они меня положили в больницу. Я этого не помню, у меня было 2 года. И там под капельницу дыхание, рот, это... Дизентерии много умирает. Вот. А почему же твоего ребенка не положили в больницу? А у него не было дизентерии. А где он похоронен? А? А где он похоронен? На кладбище. Ну, на каком? Где родные, рядом с родными. Твоими родными? Под бачок к родным. Валь, мы этого не знали. Это для франкеров будет... Да. Это для франкеров будет новость. А давно это было? Давно. Моей молодости. Но потом ты хоть, я не знаю, в церковь ходила, не ходила. Чё ты ковыряешь мою жизнь? Нахуя она тебе нужна? Ну, в общем, короче говоря, ты больше не беременела, да? Неужели я тебе должна держать отчет половой? Не, ну... О половой жизни. Отчитываться перед тобой. Не, ну отчет о половой жизни было бы, кстати, интересно. Говорят, ты голый по подъезду ходила недавно. Чего тут интересного? Ничего тут интересного нет. А ты минет любила мужу делать? Отсос? Я еще не ебнулась. Почему? Чтобы какие-то минеты делать. А почему такое? Я признаю христианское. А как? А сверху была? Сверху? Посланная Богом. А сверху ты любишь секс? Ой, раньше. Чего? Когда женщина сверху, это тоже плохо? Пошел ты нахуй со своими дурацкими вопросами. Валя, а что с квартирой сейчас? Своих баб допрашивай. А что с квартирой у тебя, как дела обстоят? Какие? Квартира как квартира. Вымогатели звонят? Вовсю. А кто, сегодня Машка звонила? Кто звонил, тот звонил, всех нахуй посылаю. Нет, я твой друг. А? Я твой друг. Да? Да, меня зовут Серж с Ленинского шоссе. Как зовут? Серж. Серый? Серж. Серж? Да, у меня французские корни. Угу. Мама русская. Сказал бы Сергей, а то Серж. Мама русская, отец француз у меня. О. Да. О, как, отец даже француз. А да. Ты во Франции-то не был? Бывал. У папы на родине. По Парижу ходил. И божоле пил в кафе, божоле вино молодое, знаешь такое? Нет. А ты во Франции была? Нет. А в Германии? Нигде не была. А почему ты нигде не была? Всю жизнь прожила дома, просидела? Что? Да чтобы доехать до Франции, ёб твою мать. Знаешь, какие деньги нужны? Ну, а ты всю жизнь в ЦК работала, бешеные деньги получила? Нет, там обычные оклады. Какой? Сколько? О, самые обычные. Столько, сколько у врачей раньше, столько и у нас. Да? Ну, Путяев от тебя ушел тогда после смерти ребенка, наверное, да? Ну, ушел, не все равно когда. Стрелку еще поставить на часах. Но он потом к директрисе пошел в школу. Да, женился на директором школы. И у них еще ребенок Сергей. А? Не Сергей, а поэт у него, сын поэт у него, поэт. Писатель у него, сын писатель. Сын? Да, сын. Журналист. Журналист, писатель. Да, не писатели. Писатели и журналист – это две разницы. Да ладно, а ты была журналисткой? Так у меня диплом журналиста. Да, а что ты закончила-то? Факультет журналистики, телеграфический институт. Слышь, кто стучится-то? А? Слышь, стук какой-то. Да, кто это там барабанит? Зуб пришел к нам. А. Сейчас к себе поднимемся. Да хуй я вас пущу. Ну а что, пока никак. 02 вызову. Да сейчас они это, не дозвонишь, у тебя телефон не работает на звонок. Мы же все, это мы вырубили тебе телефон, чтобы он у тебя не работал. Мне уже починили. Нихуя. Кто починил-то? Мужчина с нашего подъезда. Как зовут? Что ты врешь-то все постоянно? Валя, а что ты такая страшная стала? Ну, что поделаешь, под старость все хуже делаются. Нет, Людмила Гурченко была красавица, а ты страшная. Да уж, прям нашел красавицу, мандавошку. Почему это мандавошка-то? Проститутка. И шесть раз замуж выходила. Гурченко? Да. За Кобзоном. У нее шесть мужей. За Кобзоном она была. Была. А с дочкой своей не общалась? Она дочку выгнала на улицу с площади. Как с площади? Со своей жилплощади выгнала ее на улицу. И соседи подобрали, она две ночи у одних, ночку у других, вот так кочевала. Что ты знаешь, все сплетни, все, это откуда такая... Писали об этом! Валь, нотариус уже едет. Да что ты напугала, хуй я его пущу. Документы приготовила, ксерокопию сделала, или сейчас на почту пойду с твоими документами. Да что ты, хуй я вам пущу, открою. Алло. Да. Квартиру. Хуй. Квартиру. Хуй клюй. Пожалуйста, Хуй сосед, квартиру не проси. Сейчас приеду, грязная старуха. Да, чистый мужик. Сейчас в кавычках. Квартиру подпишешь? Хуй. Подпиши. Да. Хуй тебе. Подпиши. Хуем своим распишешься. Просят со всей страны. Что квартира получила. Просят со всей страны тебя даже малыши. Подпиши. Хуй. Подпиши. Знай, клюй. Сейчас меня выведешь, пойду сейчас к тебе. Угу. Кислотой я хуячу. Нет у тебя никакой кислоты старой, вральная. Есть, купила на рынке. Старуха, открывай дверь быстро мне. Кипятком аж парю, блядь. Ребенок даже у тебя умер, ты без хозяйства. Глаза прям кипяток налью. Квартира. Хой. Сейчас зуб придет, ты его боишься, я знаю. Так я ему и открыла. Пятерку пойдешь, документы не забудь с собой. Да что ты. Да. Газу. Уже сходила в пятерку, опоздал. Валь, нам очень нужна квартира хотя бы за полцены у тебя. Да что ты. Мы тебе комнату подберем в Бутово. Да? Или в Люберцах, выбирай, где хочешь. Угу. Тебе осталось жить полтора понедельника, так что... Где лучше жить тебе будет, в Люберцах или в Бутово? Да нахуя мне Люберцы? Потому что квартира незаконно получена, знаешь, судиться начнем, это же еще хуже. Давай миролюбимец. Как это незаконно? Ты ебаная тварь. Незаконно. Зойка вот. Члены правительства, я в правительстве работала, и члены правительства мне выдали. Ебаная сука. Покажи документы, доказательства. Вон на полке лежат. Нотариус идет, сейчас покажешь документы, если все нормально. На полке документы лежат, не волнуйся, блядина. Если все нормально, то прекратим вымогать, а если ненормально, то... Да, вы покажете, да разорвете. Не-не-не, давай, мы сейчас придем, только посмотрим, одним глазом. Да, одной рукой будешь смотреть, а другой рвать. Как рвать? Зачем рвать-то? Ты что придумала, грязь? Борьба за квартиру. Подпиши. Хуй тебе. Грязнуха. Чистоплотный хуй. Голый ходит по подъезду. Хуй свой промой сначала. Психушку родственники тебя положат, говорят. Чего? Психушку родственники подают. Чего родственники? На тебя в психушку. Чтоб тебя положили заявление на психиатрическую. Собираются положить? Да. Наташка с утра сказала на улице. Да? Угу. Ну, а что она есть, чтоб положить-то? Нет, она заявление будет писать. оно не действительно, живут поврось, хуй ты, блядь. Не, ну дело в том, что тебя будут проверять все-таки, знаешь. Да. Это обязательно раз в год диспансеризация вводят, обязательно. Да так я и пойду на проверку, хуй вам. Ну придем в квартиру, и я подтвержу. Что... Кто-то есть-то, блядь, бандит самый обычный. Из какой я квартиры-то? Квартирный бандюга. Подписывай. Хуй тебе. Подписывай. Хуй. Подпиши. Хуй. Быстро, старуха, подписывай. Хуй, клюй, блядь. Подписывай. Хуй, сосед, квартиру не проси. Пожалуйста, подписывай. Хуй тебе. Старуха святая, подпиши нам квартиру, сделай доброе дело. Ты хуй глазастый, хуй получишь вместо квартиры. Я тебя хочу охмурить. Хуй ты своих охмуряй, блядь. Ты, старуха, нас взнервировала, 32 года тут живешь незаконно. Да, какой законник, ебёная мать. Это нам квартира должна отойти была сразу. Да что ты, привык захватывать, ёбаный. Но мы с тобой расквитаемся, вот нотариус через 10 минут идет, и зуб уже здесь. Вот открывай своему зубу, блядь. Корми его, блядь, подкорми, а то он голодный. Сейчас подвыпьем водочки к тебе вперед и спи. А нотариус через полчаса приедет. Документы. А, 0-2 еще раньше приедет. Подготовь, где документы? 0-2 еще раньше приедет. Документы подготовь. Хуй тебе. Квартиру. Ой. Квартиру. Да. Хуй на. Быстро квартиру подписывай. Хуй тебе. Или продай за 10 тысяч долларов. Сколько стоит квартира? За эти деньги можешь купить в другом месте. Я не хочу в другом, хочу в нашем подъезде. И претендентка первая, это только да ты, в силу возраста. Мало ли чего я хочу, блядь. Нет, в силу возраста твоя первая квартира должна освободиться, но я хочу, чтобы ты успела подписать. Да, хуй дождешься, подохнешь и не дождешься. Я приду сейчас к тебе на разбирательство. Так, я тебе и открыла. А я приду и буду под дверью стоять. Стой, хуй с тобой. И буду звонить в звонок. Да? Да, как Дима Кичко раньше говорил, провода тебе так сделаем, сомкнем, чтобы у тебя звонок не переставая звонил. Да что ты? Да. А я милицию вызвала. А милиция не реагирует на сумасшедших бабок. Не реагирует. Болтушка старая. Подписывай квартиру. Хуй тебе. Подписывай, скажу. Сейчас собаку приведу. Угу. Подпиши. Напугал. Подпиши. Кошку не заведешь, не то что собаку. Подписывай. Хватит зубы заговаривать. А, поберушка хуевая. Иди работай, а не побирайся, блядь, по старушкам. Вот у старых поберушек. Милостину у старых выпрашиваешь. Старух, поберушка хуева. В дом престарелых тебя отправим. Хорош... Поберушка хуева. Это дело добровольное. Там очередь, блядь, мест нету. Все места заняты. Взятку дадим. Там среди добровольцев очередь, блядь. Подпишешь, может, завтра есть? Там мест нету, блядь. Захочешь отправить, да не возьмут. У тебя паспортные данные какие сейчас? Номер, серия. Скажи, пожалуйста, мне. Чего? Паспортные данные. Можешь сейчас продиктовать сразу мне? Сейчас. Чего паспорт? Паспорт достань сейчас, продиктуй мне, как там. Аносова... Хуй тебе место паспорта. Аносова Валентина Петровна... Записывай. Зуб записывай, давай. Аносова Валентина... Петровна, 27 декабря, ага, вот все. 27 октября 27 года, вот. Уже нашли в базе тебя. Да, на Войковской квартира. Пиши. Делать нехуй, пиши, блядь. Выдана кочегарке, работала кочегаркой. Да, кочегаркой, с двумя дипломами. Помечь, два диплома высших. Топилов КГБ, КГБ, подвалы Лубянские топило. Подпиши! Хуй тебе! Быстро подпиши. Все записал, ебаный. Подписывай. Это я готовлюсь к приходу нотариуса. Угу. А сейчас все поднимемся и выманим тебя из хаты, из твоей. Выманим. Да. 15 лет за такие деяния дают. Такие не 15, мы узнавали. 15 лет дают за хулиганство. Старух. За бандитизм 15 лет. Сумасшедших старух закрывают в дурку. Или в или отдельную квартиру на окраине Москвы. Ну, теперь стал добровольцем. А нет, старушка. И там мест нету, блядь. Что ты знаешь, только на горшок... Переполнено, писали в газетах, переполнено. Валь, что надо сделать, чтобы ты подписала? Нихуя, блядь. Давай я на колени перед тобой встану, Валя. Да стой и молись, блядь, проси Бога, чтоб тебе разум послал. Нет, я хочу, когда ты пойдешь в пятерку, я перед тобой встану на колени. Ну и бесполезно. На первом этаже, и не пропускай, и не буду тебя пропускать, пока ты не подпишешь. Да, хуй тебе. Я объявляю акцию протеста против тебя. Валь! Что хуй малохольный? Подписывай. Хуй тебе, малохольный. Подписывай. Малохольный. Подпиши, подпиши, подпиши, подпиши, подпиши, подпиши. Хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй. Клюй, клюй, клюй, клюй, хуй, клюй. Дура, дура, дура, дура, старая. Умный, ёбаный в рот. Мешишь всех соседей, на весь подъезд орёт дура старая. Да. Все соседи возмущаются, как ты орёшь на весь подъезд. Никто не слышит, кроме тебя, мундака. С первого этажа слышно. 15 лет! 15 лет! Чё 15 лет? Ты орёшь всегда. 15 лет! Что за цифра 15? Ну, ты всегда угрожаешь 15-летним сроком. А-а-а, правильно, 15 лет получишь за хулиганство. Я тут поднимаюсь к тебе. Да. Валь, я тебе под дверь кое-что положил сейчас. Я с мобильного звоню, выгляни, это, сейчас, под дверью у тебя стоит. Я что-то? Да, коробочка одна. Да хуй с тобой, стой. Выгляни, выгляни, выгляни. Пока не обосышься, стой, не обосрешься. А я под твою дверь носу прям. Давай, ссы, блядь. Прям в это, блядь, в отверстие для ключа. Да, соседка выскочит тебе, блядь, покажет. Соседки нету дома. Дома. Соседка против тебя, она говорит, это сумасшедшая, мне уже надоело. Да что? Да. Она с тобой беседовать никогда не будет. Будет, была уже. Нет. Нет. К матери приходила, к моей. Сроду никого, никому не ходит. Квартира. Боже упаси. Подписывай. Ой. Подписывай. Хуй тебе. Подписывай, подписывай, подписывай. Квартиру, квартиру, квартиру. Я тебя, блядь, посажу за вымогательство. 15 лет тебе 2 на 2 квартиру дадут. К нам приезжают родственники, посели их хотя бы у себя на кухне. Приедут из Рязани родственники завтра. Угу. Ты должна нам помочь. Мы тебе сколько помогали? Ты должна нам помочь. Угу. Угу. Родственников поселишь, я тебе денег дам. Себе нахуй приклею эти деньги. А потом подпишешь квартиру. Да, располагал. Ремонт? Разложил, как на картах гадаешь. Ремонт уже начнем вот-вот у тебя. Я уже краску купил. Да. Побелку, потолки, потому что я не... Вот и били свою трехкомнатную. Я не хочу в бомжатской квартире жить, мне там ремонт у тебя нужен сделать. Да. Так что давай, освобождай кухню, завтра приедут родственники, начнем ремонт. Смотри, как располагает. Освобождай кухню. Хуй тебе. В комнате пока поживешь, поешь у нас, ладно, я тебя покормлю. А мы... Жри сам свое жранье. Сейчас пицца приедет к тебе, курьер заказали. Да, кого ты только не заказывала, блядь. Почему? И проститут, и Мария сейчас приедет. Скорая уже приезжала, заказал, блядина. Когда? Сегодня. Нет, не знаю. Это может Мария хулиганила? Скорая приезжала к тебе? Приезжала. А что сказали? В дверь сказали, скорая, я говорю, пошли к имени матери. Кто ж так со скорыми разговаривает? Лечите сами, блядь. Так меня это... не удрали. Так это кто были, вымогатели, может? Не знаю кто. А ты в глазок смотрел, белый халат видела? Нет, они не были, но не в белом. Ну. Аферисты не приобрели белый халат, не успели. Это психиатрическая была, не отложка. А раз ты не открыла дверь, значит, ты неадекватная. Значит, ну вот, а я их нахуй послала, они побежали бегом от меня. Это во сколько сегодня было? На часы не смотрела. Не, ну утром рано, в обед. Нет, днем. Ну сейчас вот 15 часов, а это во сколько было? Днем! А сколько подписывай квартиру, сейчас 3 скорых приедет. Хоть 10, блядь, все равно не напугаешь. Все равно не открою. Ну, ты знаешь что, против старух тоже есть свои приемчики. Ты думаешь, ты нас перехитришь? Нет. Мы тебя обыграем в два счета. Мы молодые, у нас ум острый. О! Да. А я вас сожгу нахуй, мне терять нечего. Вот это уже угроза на уголовную статью. Вот. А после 83 не судят. Это кто тебе? Закон путинский. Закон путинский. Закон Низулиной, да? Закон после 83 не судит. Какая статья, номер? Это закон, а не статья. Давай квартиру. Ни хреново кабинево. Так что я не подсудная, чего хочу с вами, то и сделаю. Не напугаешь, блядина. А я пугать не собираюсь, я собираюсь делать. Сжечь вас нахуй! Квартиру!